Глава 35. Поздравление. Сандра. К счастью, шатер устоял. Госпожа, вы в порядке? Дилан подхватил мое распластанное на кровати тело и аккуратно поставил на ноги. Сгорая от стыда, я принялась лихорадочно зашнуровывать пострадавший в этом беспределе корсет, используя широкоплечую фигуру гаремника как прикрытие. Что случилось? Подскочил к нам встревоженный Эдвин, а вслед за ним растерянный владелец салона. «Решили опробовать эту модель на практике, госпожа?» — осторожно спросил господин Кобб, не зная, как реагировать на такой инцидент. «Ага, с размахом». «Простите за причиненный ущерб», — ответила я ему, не зная, что еще сказать. То и дело поглядывало в ту сторону, куда улетел эльф. Но наш ушастый Карлсон пока не планировал возвращаться, продолжал отдыхать на полу у стены, обмякшей тушей. Надеюсь, Дилан не сломал ему шею. А нет, остроухий зашевелился. К счастью, выжил. «Что вы, леди Стайла, нет никакого ущерба. Если вы пожелаете, я предоставлю вам специальную комнату для более тщательного выбора товара», — заявил Герхард. «Благодарю, но не надо. Я уже выбрала», — отозвалась я. От нервов руки не слушались, и проклятый корсет никак не хотел зашнуровываться нормально. «Позвольте, я помогу», — лопнуло терпение у Дилана. Не дожидаясь ответа, он перехватил из моих рук кончики шнурков и принялся шнуровать платье сам, быстро и ловко, деликатно прикасаясь к моему бюсту. От его прикосновений даже через ткань под телу расплывался карамельный огонь. Интересно, на ком он тренировался, что так уверенно поправляет женскую одежду? По сердцу царапнули острые иголки неуместной ревности. «Вот, готово». С неохотой отстранился от меня гаремник. «Спасибо, Дилан». Поблагодарила я его. Самое время было ретироваться из этого салона, но поспешное бегство не сочеталось со стилем инквизиторши Стайл. Эльф тем временем поднялся на ноги и, пошатываясь, решительно направился к нам. «Кордиэль?» Разглядев этого типа, ошарашенно воскликнул Эдвин. «Как ты тут оказался?» Эльф полоснул по нему удивленным взглядом. «Ты-то откуда меня знаешь? И почему вы все так фамильярно ко мне обращаетесь?» «Господин Шантель, я не знаю, что тут у вас произошло, но, надеюсь, вы не очень ушиблись», — обеспокоенно обратился к ушастому Герхард. «Сильнее всего пострадала моя гордость», — сверкнул на меня глазами эльф и посмотрел на Кобба. «Но не волнуйтесь, после этого досадного происшествия я не откажусь от намерения стать вашим поставщиком. Вот только мне самому очень хотелось бы понять, что тут творится. Разве мы с вами знакомы?» Припечатал он тяжелым взглядом сначала меня, а потом Дилана и Эдвина. «До моего помощника дошло, что перед нами не наш милый слайсер, а его первый хозяин. Настоящий кордель Шантель собственной персоной». «Оу!» У Эда отвисла челюсть. «Я ждал ответа «да» или «нет», — процедил эльф. «Нет», — честно заявил Дилан. «Но если сделаешь еще один шаг к леди Стайл, познакомишься с моим кулаком, а потом еще и со стеной. Повторно». «Как ты посмел прикоснуться ко мне, раб?» Взъелся на него ушастый. «Он защищал свою госпожу», — вступилась я за Дилана. «Защищал?» — аж задохнулся от гнева блондин. «Я не нападал на тебя. Ты сама меня спровоцировала. Зазывала, чтобы я на тебя запрыгнул. И по своей пышной груди похлопывала. Говорила, давай скорее, пока никто не видит. Сдал меня этот ушастый всей компании». У Герхарда вытянулось лицо, а Эд с пониманием прикусил губу. Видимо, представил эту сцену наглядно. Дилан дернулся в сторону обиженного и оскорбленного, чтобы добавить унижение его гордости, но я его опередила, залепив Кордиэлю звонкую пощечину. Эти округлившиеся эльфийские глаза и застывшее в ступоре тело надо было видеть. «Ты в своем уме, женщина?» Судорожно выдохнул Кордиэль, глядя на меня с таким трагизмом, словно я ему всю жизнь поломала. Такое чувство, что я ему не пощечину дала, а на Луну отправила. Самое странное, что Дилан тоже отреагировал как-то неадекватно. Пошатнулся, будто удар по щеке прилетел им обоим. а сейчас застыл, буравя меня немигающим взглядом, в котором плескались ревность и боль. Либо я и правда схожу с ума, либо вообще ничего не понимаю. «Господин Кобб, я выбрала модели нежности «Ночное пламя». Прошу доставить их в мое поместье до заката. Мой помощник оплатит вам их полную стоимость. Благодарю вас за помощь. Хорошего вечера», — заявила я владельцу салона и, проигнорировав эльфа, решительно направилась к выходу. К счастью, Кордиэль не последовал за мной, а так и остался стоять посреди мебельного магазина в шоке, хлопая глазами. «Благодарю, госпожа Стайл», — дрогнувшим голосом отозвался Герхард и зачем-то добавил: «примите мои поздравления». «С чем, интересно, он меня поздравил? С новыми кроватями?»